— не удержался Филипп, которого начало занимать ее повествование, прямо-таки в духе Джеймса Бонда. Но, разумеется, нет. Вдоль карниза установлены телекамеры. Я разглядела 6. 4 неподвижны, 2 ходят вправо-влево. «Прям, скажем, изощренно для богоугодного заведения», — сказал Филипп. «Я про то же», — кивнула Сара. Поняв, что ближе не подойти, я и решил. Его выносят как раз перед тем, как они разъезжаются на несколько дней. «И все-таки при чем здесь новейшие методы закаливания? Нет, я не цепляюсь, просто хочу понять ход ваших мыслей». Сара пожала плечами, вытянула из груды желтый смятый листок, положила поверх отобранной кучки рядом с собой. «Ни при чем. Но, втянувшись в это дело, я стала читать все, что можно, про религиозные, про всякие религиозные культы, и многое сходится, вплоть до ограничений в еде. Поясните, пожалуйста. Возьмем мунистов. Тот же принцип. Ищут неприкаянных, отсекают их от родных и друзей, как правило, увозят подальше от дома, случается, что даже очень далеко. У мунистов, кроме Нью-Йорка, 2 центра, уединенное поместье во Флориде и огромное ранчо в Калифорнии. Как только появляются новички, начинается система их полной обработки. Последователи Муна проповедуют его толкование Библии, его божественный принцип, вознося таким образом Муна в глазах его паствы. Так неустанно, день за днем, новичкам вдалбливается вероучение Муна. Параллельно с этим ежедневное содержание белка в их скудной пище с каждым разом уменьшается, а содержание углеводов повышается. Неделя такой обработки, и конечный продукт — либо хиппи, либо фанатик новой веры. По завершении курса обработки Мун сколачивает из новообращенных группы, которые отправляются собирать отовсюду средства и вербуют людей из родной среды. Сначала чем-нибудь заманивают, потом производят промывание мозгов, затем заставляют работать на себя. Так было и в секте Хари Кришна, и у чад Господних, пока их не изгнали из нашей страны. «Да, подготовочка у вас солидная», — заметил Филипп. «Такая у меня профессия. И вы полагаете, что по этому же образцу действует и десятый крестовый? С той только разницей, что их новобранцы все куда-то исчезают. Не видно, чтоб болтались толпами и собирали средства. А это настораживает не на шутку. Что происходит с этими людьми? Имеет ли связи эта организация с Билли Карстерсом, с другими подобными? Ну и какие соображения? Пока все расплывчато. Единственное явное свидетельство связи Карстерса с подобными группами — это то, что название — его идея. Сам он наживает капитал на сбыте своих книжонок. Его фонд «Пробудись, Америка» выжимает средства, используя компьютерную печать Тодда. Филипп, глядя на груду мятых бумажек на полу. «Для случая с Хезер ваша картинка вербовки как нельзя подходит. В качестве объекта для них она годится в самый раз. Разброд в мыслях, причастность к религии, отрешенность от мира, друзей почти никаких. Но как могло случиться, что у десятого крестового есть отделение в Торонто? По всему это чисто американская затея». «Да бросьте, в самом деле», — фыркнула Сара. «А Ку-клукс-клан? Он тоже у нас возник. А клаверны их по всей Канаде. А нацисты? А общество Джона Берча? Из проповедников, что имеют выход на телевидение, трое, как минимум, связаны с делишками Билли Карстерса. «Вы подкованы, дай бог. Говорю вам», — улыбнулась Сара, — «тщательность прежде всего. Ну, а сотруднику библиотеки Конгресса это нетрудно. Могу в течение 20 минут получить любую справку о любом издании.